Глава 20. От судьбы не убежишь, от службы тем более. Как бы ни мечтал солдат, что там, куда он попадет, будет лучше, чем там, откуда попадет. Лучше редко бывает. Бывает по-другому. Что-то лучше, что-то хуже, а что-то хуже не придумать. Примерно как при обмене шило на мыло. В Чечне кормили лучше, но реже. Денег обещали платить больше. Но пока только обещали, офицеры солдат в Чечне почти не гоняли, гоняли чеченцы. И еще в Чечне было одно неудобство, которого не было в России. В Чечне убивали. Первые потери подразделение понесло через 2 недели после прибытия. Ночью пропали 2 заступивших в караул солдат. Вначале, как это часто бывает, все решили, что они подались в бега. Солдаты часто бегают, особенно когда вырываются из частей в командировки и дуреют от близости свободы. Наверное, и эти подались. Личный состав подняли на поиски дезертиров, но не для того, чтобы найти, скорее для очистки совести, что они, дураки, в кустах возле лагеря торчать, ожидая, когда их поймают и на губу спровадят. Но беглецов нашли. В кустах. Недалеко от лагеря. Мертвых. Это были первые трупы, которых Александр Мохов видел так близко. Эти трупы он хорошо знал. Это были ребята из его взвода, одного с ним призыва. Один лежал на соседней койке, а теперь лежал на земле со вспоротым животом, зажав мертвыми руками, выпирающий во все стороны сизые петли кишок. Головы у него не было. Его голова валялась дальше, 20 метров, глаза у головы были открыты и смотрели куда-то вверх, в небо. «Мамочка моя!» Солдаты испуганно смотрели на мертвецов, с которыми только вчера сечку ели, и все как один думали об одном и том же, о том, что на их месте запросто могли оказаться они. «Ну, чего вылупились?» — недовольно спросил подбежавший сержант. «И с вами тоже будет, если на посту хлебалом щелкать станете. Давай за командира». Солдаты опрометью бросились за командиром. «Товарищ старший лейтенант, там, там!» Лейтенант побежал вслед за солдатами, увидел пропавших бойцов. «Вот падлы!» — в сердцах выругался он. «Имею в виду убитых солдат, из которых у него ожидались серьезные неприятности по службе, потому что это были солдаты его взвода. На земле расстелили плащ-палатки, перевалили на них трупы и понесли. Вечером после отбоя бойцы накушались водки. Водку в Чечне достать нетрудно. Водкой в любой час дня и ночи торгуют чеченцы. Если нет денег, они часто соглашаются отдать пузырь в обмен на тушенку, патроны или гранаты. Потому что во многих районах Чечни патроны имеют хождение наравне с деньгами. Курс зависит от количества завезенной водки, активности бандформирований и наличия или отсутствия поблизости складов боеприпасов. Есть такие и есть, то прапорщики сбивают цены, заваливая окружающие базары оптовыми партиями почти дармовых патронов и гранат. Русские солдаты считаются лучшими покупателями, потому что им, в отличие от чеченцев, платят деньги. Кроме водки, чехи предлагают сигареты, пиво, а под заказ все что угодно. Хоть целый супермаркет привезут, только плати. Первая партия водки кончилась быстро, сбегли за второй. Сашка Мохов водку не любил, его с нее воротило. Но тут он не отказывался, пил наравне со всеми. После того, что он увидел, хотелось забыться. Да и кто б ему позволил оставаться трезвым, когда остальные пьют? Трезвый он опасный, потому что чистенький, возьмет и вложит. Ночью в палатку ввалился взводный, подняв всех на ноги и на уши. «Водку жрете, гниды?» — спросил он, втягивая ноздрями воздух. «Никак нет, товарищ старший лейтенант!» — нестройно ответили еле стоящие на ногах бойцы. Хотя дураку было понятно, что после такого личный состав упьется в стельку. Да и хрен с ними, пусть пьют, главное, чтобы за рамочки не выходили. Все здесь. Так точно. Лейтенант пересчитал бойцов по головам, кое-кому для профилактики, сунув кулаком в зубы. «Есть чего заначили, давай сюда!» Отдавать водку не хотелось, но тогда лейтенант устроит шмон, перевернув все вверх дном, все равно ее найдет и все равно заберет. Бойцы нехотя вытащили три оставшиеся бутылки. Довольный лейтенант распихал их по карманам. «Чтоб тихо мне тут», — приказал он, — «если что, урою». И ушел. «Вот гнус, теперь сам все выжрет». Тихо возмутился кто-то из стариков. «А завтра с похмелюги гонять начнет, как сидоровых коз». Утром снова давали осточертевшую сечку с сардинами. И пахнущий кислым хлеб. Из расчета одна буханка на шестерых. Хлеб можно было, сбросившись, купить на базаре, но денег после вчерашнего не осталось. Сашка Мохов морщась пережевывал совершенно несъедобную пищу и думал, что нет, там, откуда он прибыл, наверное, все же было лучше. Там хотя бы голов не отрезали. Зря он так стремился в Чечню.